Глава 26. Ясмина. Разговаривать с бывшим женихом совсем не хочется, но я обязана хоть чем-то помочь мужчинам. Сначала я просто пишу Лёше сообщение. Сразу 4. Лея помогает придумать. Я. Почему я должна тебе верить? Я. Откуда у тебя это видео? Я. Где гарантия, что оно не поддельное? Я. Для чего ты это делаешь? Хоть раз скажи правду. Стараемся вывести Алексея на эмоции. Мы замираем над экраном и ждем. Будет идеально, если он сам позвонит, но Лёша пишет. А. Думал, догадаешься поискать в интернете. Там полно подвигов твоего благоверного. Он скидывает ссылку. На душе становится тревожно. Вопросительно смотрю на Валида. Они не рабочие. Не вдаваясь в подробности, сообщает Валид. Напиши ему об этом. А еще спроси, как он тебя собирается спасать. Со злой иронией в голосе. Пишу сообщение, почему-то нервничаю. Пальцы не попадают по клавишам. Стираю и заново набираю. Когда ты не знаешь всех нюансов, неизвестность вызывает панику. Тихо, спокойно. Накрывает мои руки Валид. Его голос успокаивает. Мы его и без этого найдем. Просто этот метод позволяет нам скрыть поиски. Алексея от Дуровой. Заканчиваю писать сообщение. Отправляю. Прочитано. Лёша перезванивает. Самир меня проинструктировал, как и о чем говорить, чтобы протянуть звонок. Нужно давить на его высокомерие, заносчивость и чувство превосходства. Волнуясь, я веду пальцем вверх по сенсорному экрану. «Лёша, я очень боюсь». Начинаю сразу, как только принимаю вызов. Давлю голосом на жалость. «Если это правда, он ведь и может меня убить». Я не даю ему вставить ни слова. Тяну время, как и просил Самир. Сложно обзывать человека, который нравится, но я стараюсь быть правдоподобной. Поэтому оскорбляю Валида деспотом, тираном, психом. Не смотрю на мужа, чтобы не сбиться. «Лёша, все из-за тебя!» Надрывно, чуть не плача. «Что мне делать? Ты должен мне помочь!» На меня это совсем не похоже, но Лёше не приходилось видеть меня напуганной. Возможно, поверит. «Ты ведь знаешь, что у меня проблемы!» Его язык заплетается. Он явно пьян. «Пришлось из-за тебя уехать из Москвы!» Я не успеваю понять, о чем он, а Алексей продолжает. «Ты мне помочь не захотела!» Слышится упрек в мой адрес. Я не забыла, как именно он планировал меня использовать, и меня начинает тошнить. Лицо Валида перекосилось от злости. «Беги, Яся, просто беги!» Тянет он пьяно слова. «Это все, что ты можешь мне предложить?» Правдоподобно возмущаюсь. Самир кивает, дает понять, что разговор можно заканчивать. Звонок отслежен. «Да иди ты, спаситель!» Сбрасываю вызов. Чувствую облегчение. Как только я могла связаться с таким ничтожеством? Отвечаю сама себе. Недостаток опыта и уверенность в том, что я умная, прагматичная женщина, которая все знает. «Молодец!» Хвалит Самир. Меня все трясет, но Валид обнимает меня, и я успокаиваюсь. «Он в Твери», сообщает Самир. Показывает что-то брату на карте в компьютере. «Понятно. Точно адрес только через спутник сможем получить». Голос звучит спокойно, а я понимаю, что они рассчитывали на другой результат. Братья продолжают общаться, пререкаются. Валид сегодня собирается ехать в Тверь. Самир предлагает взять с собой Амира. Мне неспокойно на душе. С Лёшей они, конечно, справятся без проблем. Но вдруг там и правда может быть устроена ловушка, как предполагает Самир. У меня не получается не переживать. Я замечаю, что Лея также встревожена. Валид, наоборот, в предвкушении встречи. Спокоен, собран, заказывает билеты. Он уже в режиме бойца. Между нами нет легкости, не пробегают флюиды. Как девочке мне немного обидно. Хочется внимания, нежности, того внутреннего трепета, который он вызывал своими взглядами несколько часов назад. Но в какой-то момент я заталкиваю свой эгоизм куда-то глубоко. Чувствую себя настоящей женой спецназовца. Главное, чтобы он вернулся. Все будет. И страсть, и флюиды. Сейчас он должен быть собран и спокоен. Когда это доходит до меня, я чувствую себя уверенней. Пока Валид договаривается о чем-то по телефону с другом, собираю ему сумку. Вижу, что ему приятна моя забота. Во взгляде появляется теплота. А я всего лишь собрала ему вещи в дорогу. Такая мелочь. Он мне жизнь спасает, рискует собой, но благодарит за собранную сумку. Целует перед тем, как уехать. Говорит, что любит. Я тянусь к нему, обнимаю, глотаю непролитые слезы, чтобы он не видел меня расстроенной. Как же сложно провожать. Валид. Почти сутки у нас уходит на то, чтобы найти дом, в котором прячется Леха. На успех не рассчитываю. Вряд ли он носитель ценной информации. Будь это так, Дурова бы его надежно спрятала. Так надежно, что ни одна живая душа не нашла. А с душами умерших я общаться не умею. Леха так, для отвода глаз или приманка. Ему даже номер не предложили сменить, чтобы защитить от нас. Дурова ведь понимала, что мы его найдем. Нас ожидает ловушка. Или моими руками от утырка хотят избавиться, а меня закрыть. «Постучимся?» — интересуется Амир, когда подходим к нужному адресу. «Понаблюдаем. Нас наверняка ждут. Возможно, доложили, что мы где-то близко». Стучимся, но к соседям. Представляемся разнорабочими, которые ищут подработку недалеко от города. Суровая школа жизни заставила многому научиться. Конечно, не профессионал, но кое-что своими руками сделать сумею. «Я даже не знаю...» — подозрительно косится на нас хозяйка дома. Рожи у нас такие, что доверия не внушают. Бритва по нам плачет. На головах кепки, одежда максимально неброская. Темные джинсы и толстовки. Зато похожи на гастарбайтеров. «Может, соседям какая помощь нужна?» — продолжаю уговаривать. Вижу, что заинтересована, но боится. «Мы дорого не возьмем. Нам нужно оглядеться, понаблюдать за ее соседом». «А документы ваши посмотреть можно?» «С опаской». «Конечно». «Они все равно поддельные. Мы протягиваем ей паспорта». Думает. «У меня фундамент обвалился. Вида никакого нет. Все купили. Цемент, песок. Муж сам хотел замазать, выровнять. Да в больницу попал. Сколько за работу возьмете?» «Хорошая женщина. В матери мне годится». Хочется лекцию прочитать о том, что не стоит пускать в дом кого попало. Попасть к ней на участок можно было без проблем. Достаточно было Амиру применить свои способности. Но решаем не светиться. И сейчас я рад, что все относительно честно. Договариваемся о цене. Полдня штукатурим фундамент. Хозяйка перестает смотреть настороженно. Кормит нас супом и пирожками с картошкой. Вкусно и сытно. За столом нам удается ее разговорить. Выясняем, что в доме по соседству живет несколько парней. Хозяева живут за границей, а их дочь жилье сдает. Сама с мужем в городе. «Но сегодня что-то никого не видно. Наверное, где-то гуляют или пьют», — делится соседка. Мы переглядываемся с Амиром. Скорее всего, устроили нам засаду. Продолжаем работу. Через забор удается осмотреть соседнюю территорию. Частный сектор, планировка индивидуальная. Хорошо бы знать расположение комнат, но задавать дальше вопросы не стоит, чтобы не вызвать подозрения. Вечереет, воздух становится прохладным. Устраиваем небольшой перерыв. Звоню Самиру. Дома все спокойно, новостей нет. Яся недавно вернулась с работы. Мне это не нравится, но я гашу раздражение на корню. Я уже заметил, когда ей плохо, она бежит работать. Значит, танцы помогают отвлечься. Вчера она выглядела грустной, когда я уезжал. Впервые захотелось все отменить и вернуться. Вот и сейчас дикое желание набрать калибри. Но эта девочка слишком сильно меня отвлекает. Даже мысли о ней расслабляют. Мои мозги работают не в том направлении. Сейчас мне нужна ясная голова. Позвоню после. К тому моменту, как заканчиваем работу, составляем приблизительный план – но оставляем в нем место для импровизации. Хозяйка протягивает нам чистые полотенца и мыло, разрешает помыться в летнем душе. Вода ледяная, Еще явно не сезон для таких купаний. Хорошо, что мы заклины. Нам не впервой. Пока она уходит в дом, я перемахиваю через забор и поджигаю полуразрушенную пристройку на соседнем участке. Заросшая кустарниками и плетущейся розой, она плохо просматривается из дома, в котором прячется Алексей. Когда-то там планировали построить баню, но, видимо, передумали. Теперь это склад хлама, и избавиться от него, думаю, будет не жалко. Хозяйка работы осталась довольна, рассчитывает нас. Амир вопросительно смотрит на меня. Пока пристройка не разгорелась, а нам нужна помощь этой доброй женщины. Не знаете, кому еще может понадобиться мелкий ремонт? Работать не собираемся. Хватит. Устали. Плечо ноет. Время нужно потянуть. Она задумывается. Сейчас Нине позвоню. Уходит в дом за телефоном. Ты уверен, что поджег? Амир бросается к забору, смотрит сквозь щели. Разгорается. Довольно усмехается. Трубку не берет. Выходит из дома Любовь Андреевна. «Время огородов», — махнула рукой. «Наверное, пропадает на грядках. Вы зайдите к ней», — не договаривает. «Ой, что это?» — обращает она внимание на поднимающийся в небо дым. «Вызывайте пожарную быстро, пока огонь не перекинулся на ваш дом». «Нужно хозяйку предупредить. Вдруг у нее жильцы пьяные в доме», — подключается Амир. Не проходит и 10 минут, как возле дома поднимается переполох. Вызывают полицию. Местные жители уже лезут через забор с ведрами и водой. Кто-то пытается выломать калитку. Натянув кепки пониже на нос, мы тоже хватаем ведра. В этой толпе нас сложно сразу вычислить. Половина жителей в панамах и кепках. Местные уже гонят Леху и его охрану на улицу. Ни одной знакомой рожи, что подтверждает нашу версию. Дурова действует чужими руками. Лешу из поля зрения охрана не выпускает. Догадываются, что это диверсия. «Что они стоят? Устроили поджог? Пусть берут ведра и тушат!» Бросаю реплику в толпу. Мужики сразу подхватывают, начинают ругаться на чужаков. В ход идут крепкие слова и угрозы. Амир незаметно оказывается возле Лехи. В какой-то момент он ловит взгляд Алексея. Что-то тихо ему говорит. «Все, можно незаметно уходить».